завидев дом в испуге без языком, я полюбила дома синий цвет. Но как залива нынче цвет изыскан, сам как бы есть, а цвета вовсе нет. Вода вольна быть призрачна, но слово о ней такое ж не соцветно ей. Об имени для цвета никакого ты, синий дом, не думай о синей. А занавески желтые на окнах утешно сине-желтое пятно. И дома балаганчика невольник не веселей должно быть, чем пьеро. Я слышала, и обвели чернила след музыки, что прежде здесь жила. Так яблоко хоть полно, но червиво, так этих стен ущербна тишина. Толь слуху примерещилась больному двоюродная мука грез и слез, толь не спалось подкидышу бемолю, потом прошло, затихло, улеглось. Увы тебе, грядущий мой преемник, таинственный слагатель партитур, не преуспеть тебе в твоих пареньях, в них чуждые созвучья прорастут. Прости меня за то, что озарили тебя затмение моего ума. Всегда ты будешь думать о заливе, тебя возьмется припекать луна. Потом пройдет, исчезнет звук насильный, но он твою не оскорбил струну. Прошу тебя, люби мой домик синий и занавесок яд и желтизну. Они причастны тайне безобидной. Я не смогу покинуть их вполне, как близко сущий, но сейчас невидный залив в моем распахнутом окне. А что залив? Загадка, поволока. Спросила и ответа заждалась. Пожалуй, имя молодого блока подходит свету, скрытому от глаз.